Глава 14. Иллар. Я подскочил на кровати и в порыве негодования запустил в стену сгусток огня. Вспышка на миг ослепила, но было плевать. Я схватился за голову, с трудом перевел дыхание и поднял глаза на оставленный черный след. Вот только последствия выплеска магии заботили сейчас меньше всего. Меня распирало от злости. Снова он вмешался. Вилай очнулся в самый неподходящий момент и не дал в полной мере насладиться Эмилией. «Убью!» — высказал я свое желание, поднявшись, пнул нечто звенящее. По полу покатился опустошенный пузырек из-под зелья сна. Я пошатнулся, ощутив легкое головокружение из-за побочного эффекта, но лишь сжал зубы и, держась за стену, добрался до двери. По ладони прокатилась новая волна пламени. Я зарычал, с трудом усмиряя взбесившуюся магию, и рванул ручку на себя. Ярость застилала глаза. От охватившей меня злобы я ничего, кроме кровавой пелены, перед собой не видел и просто шел, чтобы вырвать Эмилию из лап труса, предателя и негодяя. Все остальное не имело значения, только она. Но стоило миновать последний поворот, как я замер на месте. Увидел девушку в компании ее матери и словно только что очнулся. «Нет», — в смятении шагнул назад и прижался спиной к стене, скрывшись от их глаз. «Не может быть. Зверь не просыпался вот уже много лет. Последний раз он вышел из-под контроля, когда я нашел своих близких мертвыми в нашем родовом замке. Тот день запомнился разрывающей грудью болью и сосущей пустотой. Мой рев сливался с раскатами грома, а облака скрывали массивное тело дракона от людских глаз. Помню дождь, блики молний, мой гнев и жажду убивать. Я проснулся через 2 недели голым где-то высоко в горах. Не знал, как я там оказался, забыл, кто я. Потеряв память, несколько дней бесцельно скитался по округе в поисках пропитания, а потом встретил Хорса. Он тогда еще жил в отдалении от людей, занимался выращиванием редких растений и злоупотреблял запрещенными настоями, которые выталкивали разум из тела. Говорил, что только под их воздействием можно придумать нечто стоящее, но его рецепты зелий были пугающими и по действию, и по побочным эффектам. Однако он был единственным, кто протянул мне руку помощи. Так я стал жить сумасшедшим, экспериментатором. Впрочем, долго свою тайну мне сохранить не удалось. Демьюви распознал во мне зверя и обманным путем посадил на цепь, словно сторожевого пса. Драконы в Воренсе вне закона. На нас объявлена охота, и каждый двуногий обязан сообщить о местонахождении обнаруженного зверя. Так Хорс и собирался поступить. Но слово за слово, и мы нашли общий язык. Он разглядел во мне не только монстра, но и хорошего собеседника. Потом мы помогли друг другу справиться со своими проблемами. Я научился самоконтролю. Он отказался от настоев и взялся за ум. «Мама, все в порядке», — коснулся моего слуха голос Эмилии. Я помогала профессору с расфасовкой новой партии трав. «Дочка, я слышала странные звуки. Почему ты так долго не открывала?» — шепотом спросила женщина. «И что с твоим внешним видом?» Совладав с эмоциями, я оттолкнулся от стены и направился к ним. В любой другой ситуации позволил бы разговору принять подходящий мне оборот, чтобы вывести Вилайна на чистую воду, чтобы по Академии поползли слухи об очередной связи жены Ищейки и принца, чтобы месть свершилась, но не после пробуждения зверя. «Не знаете, где найти Демьюви?» — спросил я, приближаясь к ним. Эмилия подобралась, попыталась пригладить взлохмаченные волосы, коснулась распухших губ. Ее мама добродушно улыбнулась. Мне же многих трудов стоило отвести пристальный, изучающий взгляд от девушки. Было ли у них с Вилайном что-то после моего пробуждения? Прикасался ли он к ней? Целовал ли? Что говорил, куда смотрел? Позволил ли себе что-либо? Я едва не зарычал от понимания, что сам себя загнал в западню и уже ничего не мог с этим поделать. «Он?» — начала девушка и оглянулась на закрытую дверь лаборатории. «Вышел. Им не тоже нужно идти. На завтра нужно подготовить доклад по истории магии и еще много всего». Эмилия часто заморгала и смущенно отвернулась, совершенно не умея врать. Она пролепетала мне что-то на прощание, взяла маму под руку и поспешила увести ее. «Кто это?» — раздался вопрос женщины. «Так», — прозвенел напряженный голос Эми. «Никто». Я оперся рукой о прохладную стену и, глядя на нее, полностью обратился вслух. «Никто? Не хочешь рассказать, что на самом деле случилось в лаборатории?» «Ничего особенного», — с различимым волнением ответила Эмилия. «Понимаешь, просто...» Она тяжело вздохнула и протараторила на одном дыхании. «Хорс дал скучное задание, я решила поэкспериментировать, пока он отошел. Но произошло нечто странное, зелье сработало не так, как я ожидала. Когда ты постучала, я испугалась, что это профессор, и поспешила убрать следы своей неудачи. Только никому не рассказывай, хорошо?» «Дочка, это опасно», — За эксперименты можно получить выговор в личном деле студента. Кто потом возьмет тебя на работу? Ох, да тебя даже могут исключить из академии. Знаю, прозвучало на грани слышимости. Я покачнул головой, больше не в силах различить продолжение разговора, и решительно направился к кабинету Дэмьюви. Со стороны лаборатории доносилась глухая возня. Я догадывался, кто там находился. Неистово хотел ворваться к Вилайну, припечатать ублюдка парой сильных слов и предупредить, чтобы даже на пару ярдов не приближался к Эмилии. Однако это означало бы выдать себя, а я не мог, пока не мог. Вскоре приоткрылась дверь. В тот же миг я вошел в кабинет Хорса, избегая нашей с Тер Арнандом встречи. Старый друг сидел за столом и вчитывался в тонкие строки новой книги по зельеварению. В такие моменты он был потерян для мира. Видимо, поэтому даже не услышал странных звуков за стеной и не попытался заглянуть в лабораторию, а потому не застал Эмилию и Вилайна в весьма пикантной ситуации. Я оперся костяшками пальцев на стол и пару раз кашлянул, привлекая к себе внимание. Громко спросил. «Разве кураторы из других отделений наказывают студентов с боевого факультета?» «А, Илар!» Казалось, Дэмьюви заметил меня только сейчас. «Или тебя повысили?» Скептически выгнул я бровь. «Тебе следовало дать Вилайна его куратору и изложить суть нарушения. Может, забыл правила?» «Так и знал!» Ухмыльнулся Хорс и отложил в сторону книгу. «Это был ты!» «О чем ты?» Изобразил я удивление. Он отодвинул стул и зашагал в лабораторию. Осмотрев пустое помещение с оставшимися на столе мешочками трав, хмыкнул и обернулся. Взял наполненный прозрачной жидкостью пузырек с пульверизатором. Прыснул содержимое перед собой и пары взмахов рукой развеял по помещению, защищая разговор от посторонних ушей. «Месть не вернет родных!» Вновь взялся друг за старое. «Илар, если доведешь дело до конца, тебе все равно не станет легче!» Я сделал вид, что не понимаю, и он покачал головой. В голосе профессора появился укор. «Я с самого начала был уверен, что на свадьбу Даритонов явился не принц, но до сих пор надеялся на твое благоразумие. Оказалось, что зря». Развел он руками. «Значит, это была проверка», — догадался я. «Ты специально сегодня свел их. Хорс, ты хоть понимаешь?» «Образовала связь?» Нетерпеливо перебил меня маг. «Нет». Зло выдохнул я, не собираясь признаваться в своей слабости, однако тут же беспомощно добавил. «Да». И она меня сводит с ума. «Вижу. Сегодня даже проснулся зверь и захотелось убивать. Сжал я кулаки. Впервые за...» Хорс неожиданно хмыкнул, глядя через мое плечо. Что-то привлекло внимание профессора настолько, что даже новость о проявившемся драконе отошла на второй план. Я обернулся, ожидая увидеть как минимум Вилайна в сопровождении королевских стражей, но в лаборатории кроме нас никого не было. Дэмьюви обошел меня и, приблизившись к столу, схватил один из раскрытых мешочков. Поднес к носу и, втянув воздух, посмотрел на меня так, будто я принес ему яд. «Гортензия горная», — озадаченно прошептал Хорс. Вытащил оттуда один из высушенных соцветий и покачал головой. «Я последний раз видел такое еще до отлова драконов». Я нахмурился, понимая, что друг прав. Исчезнувшие растения продаются на вес бриллиантов, и цена этого мешочка равнялась стоимости всей академии. Как минимум. Поэтому я засомневался в подлинности цветка. «Разве она еще есть в природе?» «Нет», — убирая сокровище обратно, пораженно произнес Хорс. «Ты своим огнем уничтожил последнее». Он вдруг оживился, проверил соседние мешочки, даже начал высыпать содержимое на стол, выискивая еще что-нибудь необычное. Вот только старания не принесли успеха, лишь один очень редкий цветок. «Скорее всего, его оставил кто-то из новеньких», — высказал я предположение. «Случайно забыл в лаборатории». «Нет», — уверенно возразил друг. «Думаю, что дело в твоей первокурснице». «Она не моя». «Конечно», — усмехнулся он и понес редчайшие растения в свой тайник, где хранил все свои ценности. «Считаешь, я совсем оглох и не слышал, что здесь происходило? Прямо на этом столе, а, Илар?» «Считаешь, нужно было оставить их наедине?» — зарычал я, вновь ощутив прилив гнева. «Это ты виноват. Я больше месяца делал все возможное, чтобы они не смогли поговорить. Ты хоть представляешь, как сложно пробиться через защитные амулеты принца?» Хорс широко улыбнулся и закрыл тайник. Профессор редко бывал в хорошем расположении духа. Видимо, создавшаяся ситуация его сильно забавляла. Первое время после экзамена в Дэмьюве ходил сам не свой, поскольку и сам не мог спать по ночам из-за постоянного переселения разума, но теперь заметно оживился. «Девчонка», — произнес я, все-таки признав свое поражение, — «помоги с ней». «Чем же?» Резко повернулся ко мне профессор, на миг напомнив того безумного зельевара-экспериментатора, которого я когда-то знал. Возьми под свое крыло. Я и так даю ей много дополнительных заданий. Нет, не то. Научи ее, Хорс. Глупышка не ощущает магию, не видит ловушек. Приходится большинство из них деактивировать прямо перед ее носом. Она... А ты сам? Не могу, отступил я, покачивая головой. Знаешь, что кроме нее у меня на плечах еще 4 первокурсника, которых приходится контролировать день и ночь. А еще ты, вселяющийся в принца, замечу по собственному желанию. Так что занимайся девчонкой сам. «Не могу, Хорс», — сказал на выдохе. «Мне к ней лучше не приближаться. Уже по нашим коротким встречам я уловил влечение, и оно усиливалось с каждым днем. Меня неумолимо тянуло к ней. Хотелось быть рядом, оберегать и защищать. Видимо, я совсем обезумел сегодня, когда, заметив рядом с ней принца, не сдержался и вселился в него, чтобы потом, очертя голову, наброситься на девушку». «Помнится, кто-то хвалился хорошим самоконтролем», — не унимался Демьюви. «Это другое». «Не другое, Лар», — вмиг стал серьезным маг. «Прости, я на самом деле не могу ей помочь. Сам знаешь, как выматывают ночные переселения. Мне о себе позаботиться бы, так еще другие первокурсники, которые попали под действие зелья. Я полдня бегаю по академии, успокаивая переселенцев и помогая им вернуться в свое тело». «Так устрой исследовательское занятие на пару недель», — отмахнулся я. «Все будут под твоим надзором, да и сам отдохнешь». «Слушай, хорошая идея». Я тут же подобрался. Губы расплылись в улыбке. «И что ты задумал?» — понял мой настрой Хорс.